Глава 5. Подозрения крепнут. Начальник штаба гвардейского корпуса генерал-адъютант Бенкендорф Александр Христофорович сидел за столом, но встал навстречу посетителю. Подполковника Лепранди он знал по войне с Наполеоном и знал с весьма хорошей стороны. «Рад встрече», — сказал он, приглашая подполковника сесть. «Давно приехали?» «Два дня назад. Жду назначения. Думаю, что уеду далеко». Лепранди усмехнулся. Бенкендорф оценил иронию. Подполковник понимал, что впал в немилость, потому что характер имел горячий, и ссоры с ним часто кончались дуэлями. Дело у генерала было особое. И Лепранди он считал именно тем человеком, который сможет справиться с задачей. «Видеть вас хотел вот зачем», — начал он. «Знаю, что в Париже вы успешно раскрыли заговор». «О да. Так называемый заговор общества булавок. По распоряжению командующего отдельного гвардейского корпуса графа Воронцова создал военную полицию. Сумел раскрыть много случаев шпионажа против нашей армии и выявить другие противоправные деяния. Мне, знаете ли, довелось в Париже познакомиться с методами работы знаменитого Видока, начальника тамошней полиции. Методы знатные и очень эффективные, надо сказать. Он считает, что главное не раскрыть преступление, а предотвратить его». Бенкендорф поднял палец, соглашаясь с мнением Лепранди. «Времена изменились, Петр Иванович. Отовсюду до меня доходят сведения о настроениях, царящих в умах. И они не так уж безопасны. И кто изволит проявлять недовольство? Сплошь люди благородные, образованные, литераторы». В его голосе прозвучало презрение. «Смотрите, что пишет некий Пушкин». Он протянул Лепранди листок. Тот начал читать про себя. Потом скинул глаза на Бенкендорфа. «Тираны мира, трепещите, а вы мужайтесь и внемлите. Восстаньте, падшие рабы». Зачитал он вслух. «Смело. Весьма». «Ода вольность», написанная, предположительно, в 1817 году. «А вот еще!» Бенкендорф взял со стола еще один листок и зачитал уже сам. «Воспитанный под барабаном, наш царь лихим был капитаном. Под Австерлицем он бежал, в 12-м году дрожал». Эпиграмма на Александра I. Лепранди усмехнулся, но тут же принял серьезный вид. «Ну, про государя такое писать. Это, конечно, слов нет. Как, вы говорите, зовут этого барзописца?» «Пушкин». Лепранди громко хмыкнул. «Удивительное совпадение. Только что, идя к вам, я слышал это имя при весьма странных обстоятельствах. А что, царь, как-то реагирует на это? Я пытался с ним поговорить насчет создания соответствующей службы для отслеживания настроений в народе, но безуспешно. Государь Александр пропитан духом вольнодумства. Вы же знаете, что и с Бонапартом его связывали весьма теплые отношения. Если бы тот не пошел на нас войной, мы бы дождались Конституцию в скором времени, того, чего так жаждут все эти заговорщики. Вы направляетесь в Кишинев, если не ошибаюсь. Имейте в виду, что в южных губерниях действует общество «Зеленая книга». Здесь же у нас, представьте, «Зеленая лампа». Совпадение?» «Не думаю», — откликнулся Лепранди. «Чем же они занимаются?» «Как сами меж собой объясняют, общество литературное. Собираются, читают стишки друг другу, политику опять же обсуждают. Но чую, что из всего этого вырастет бунт рано или поздно. Вот если бы у меня были доказательства их опасных умыслов, тогда было бы с чем идти к царю». «Кажется, я вас понял». Лепранди встал. «Я пробуду здесь еще какое-то время. Думаю, что смогу быть полезен вам и Отечеству». Он вышел. А Бенкендорф взял со стола еще один листок и принялся перечитывать злые и меткие эпиграммы на Аракчеева, архимандрита Фотия, и других высокопоставленных лиц. Губы его тронула улыбка. Да, злой и дерзкий язык у господина Пушкина, но поэт он талантливый, несомненно. В трактире «Феникс» стоял гул множества голосов. Половые сновали между столами и подносами. Извозчик Игнат сгорбился над миской со щами, от которой исходил капустно-мясной запах, с деревянной ложкой в одной руке и краюхой ржаного хлеба в другой. Половой. Так в России XIX, начала XX веков называли трактирных слуг. Половой выполнял обязанности официанта. Если при трактире сдавались номера для проживания, он также занимался их обслуживанием. От горячей еды его бросило в жар. Он расстегнул пуговицы, а после и сбросил с плеч тяжелый армяк. Бумажка за пазухой волновала извозчика чрезвычайно. Ассигнация в 50 рублей казалась чем-то немыслимым. Барышня так легко сунула бумажку ему в руки, что теперь он уже сомневался, не поддельная ли она. Показать кому? Так ведь обманут. Тут такие личности ходят, что только и гляди в оба. Не обманут, так прирежут где вечером. Нет, он лучше побережется. В трактир ввалились новые шумные посетители. Принялись рассаживаться за столы. По разговорам Игнат узнал продавцов сена, что привозили свой товар на рынок. Быстро сбывали его и расползались по городским трактирам и постоялым дворам. У этих можно бы и спросить. Эти точно не жулики. Но много ли они понимают в бумажных деньгах? В трактир вошел мужчина в шерстяном плаще, цилиндре и с тростью в руках. Этого человека Игнат знал, как и многие извозчики. Прохор Семенович Щербицкий одевался как барин, любил шикануть, проехаться по городу в пролетке на рессорном ходу, но дворянского звания не имел. И слухи про него ходили самые разные. Говорили, что на жизнь он зарабатывал, передергивая в карты или дурил провинциальных купцов, пользуясь их неискушенностью в столичных делах. Барская добротная одежда внушала доверие, чем жулик и пользовался. Зато в деньгах он точно понимал. Поэтому Игнат решился и постучал по столешнице. А когда Щербицкий повернул на стук голову, махнул рукой, приглашая его присесть. «Чего тебе?» Прохор уселся и картинно отставил ногу в кожаном штиблете. «Дело есть. Поможешь кусок кулебяки за мой счет?» «Пи, кулебяки. Нет, чтоб что посерьезней предложить». «Ну, как знаешь». Игнат принялся хлебать остывающие щи. «Ладно, давай. Что там у тебя за дело?» «Да плевая. Бумажку одну показать хочу. Ты человек толковый. Сразу скажешь, поддельное или нет. Только чур руками не мацать». Игнат достал ассигнацию и положил на стол. Щербицкий уставился на нее и смотрел с полминуты. «Дай-ка пощупаю бумагу, а то непонятно». Игнат прижал один край широкой ладонью и кивнул. «Трогай, мол». Щербицкий потер пальцем купюру. Подумал, потом послюнявил палец и еще раз потер. «Не пойму. Вроде настоящая, а вроде и нет. Навёхонькая так-то. Откуда взял?» «Откуда взял, не твое дело!» Игнат потянул купюру на себя. «Ну вот, я к тебе со всей душой, а ты вон как. И кулебяка моя где?» Игнат подозвал полового, попросил кулебяку и чаю. «То-то ты гуляешь сегодня, дядька Игнат!» Засмеялся Прохор. Игнат неодобрительно посмотрел на парня. Прохору едва исполнилось 25. И хотя его лицо усеивали рубцы после оспы, его даже можно было назвать красивым. Бороду он брил, оставляя усики над губой. Волосы завивал и мог бы сойти за человека благородного происхождения, если бы не бегающие крысиные глазки и лукавая улыбочка, нисходящая с лица. «На свои гуляют-то! Кому какое дело?» «Ой, Ли, такие деньжища так просто не берутся. Пассажира какого, что ли, нагрел?» Игнат даже отшатнулся от такого предположения. Он человек честный. Вот теперь он уже жалел, что показал Прохору свое сокровище. Разнесет теперь по городу. Люди ж, они такие. Всякому поверить готовы. Чем хуже сплетня, тем быстрее верят. Ерунду не мели. Барышня расплатилась. Сама дала, своими руками, все честно. Да верю, верю. Прохор поднял ладони, показывая, что ему так-то без разницы. Сама своими руками целое состояние отдала. Да, насколько я знаю, чиновник и то меньше в месяц получает. Вот же. Даже этот пройдоха не верит ему. Игнат разгорячился и принялся рассказывать, как дело было. «Может, она того не в своем уме была?» — предположил Прохор. «А как опомнится? Или эти двое, что с ней ехали спохватиться, то денег не достает?» «Ох, наплачешься, Игнат!» Извозчик помрачнел. «Вот уж попал так попал. Ну и ничего. Придет барышня, если, так отдаст ей деньги. Да и вся недолга. И будет просить, чтоб жалову в управу не подавала». Управа Благочиния. Городской полицейско-административный орган Российской империи в 1782-1881 годах. Только на это и надеялся. Приняв такое решение, он чуть повеселел. Прохор же будто размышлял о чем-то, потом хлопнул себя по лбу ладонью. «Вот я болван. Водяные знаки же надо проверить. По ним сразу видно, настоящие деньги или нет. Дай-ка сюда». Прежде чем Игнат спохватился, Прохор выхватил у него из пальцев ассигнацию и поднял повыше, так, чтобы на нее падал свет из окна. «Эх, не везет тебе, Игнаша!» — вздохнул он. «Как есть фальшивая денежка! Обманула тебя твоя барышня! Потому и расплатилась, что не жалко». Прохор встал и надвинул на голову цилиндр. Верни деньги!» Игнат потянулся рукой к Прохору, но тот уже отошел от стола на пару шагов. «Да на что она тебе? А за поддельную ассигнацию можно и на каторгу загреметь. Так что я тебя от опасности спасаю, можно сказать». Игнат понял, что его крупно обмешулили. Он двинулся на Прохора, расставив руки. «Отдай!» — тихо сказал он. — Не бери грех на душу! — А ты отыми! Прохор улыбнулся во весь рот. — Пожалуешься в полицию? А что скажешь? Откуда взял? Думаешь, поверят байки про барышню? Не-а. Игнат сделал еще шаг и безвольно опустил руки. Ничего он не сделает. Прав этот проходимец. Вот уж судьбина горькая. Только пришло богатство в руки, так тут же и уплыло. «Любезный, мне кажется, вам следует вернуть этому человеку то, что вы у него взяли», сказал кто-то за спиной Прохора, и тот испуганно обернулся. Игнат тоже уставился на незаметно вошедшего посетителя. Высокий и стройный, гладко выбритый, но с усами, закрученными на кончиках вверх. Наверное, из тех, кто по вечерам тут в Фениксе заседают, ожидая, когда актерки из театра выйдут. От праздного франта мужчину отличала офицерская выправка. Уж офицеров-то Игнат множество перевозил. Знал их, в любой одежде опознать умел. Этот господин хоть и накинул на себя длинный плащ с пелериной, а все ж держался так, словно в карауле стоял. Рука господина легла на плечо Прохора. И тот чуть присел. Видно, тяжела была та ладонь. «Итак, любезный, я жду. Верните то, что присвоили». Прохор попытался скинуть эту тяжелую руку, но ничего не вышло. Тогда он сунул руку в карман и швырнул на стол ассигнацию. «Пустите!» — прошипел он и тут же выскочил за дверь, получив свободу. Нежданный помощник взял со стола ассигнацию, повертел в пальцах, а потом протянул извозчику. Не веря своим глазам, тот взял и принялся кланяться и бормотать слова благодарности. «Не стоит, голубчик, не стоит», — отмахнулся офицер. «Рад помочь честному человеку, живущему своим трудом. Как звать-то тебя?» «Игнатом, извозчик я тутошный». Он снова принялся кланяться и потому не видел, как блеснули глаза его заступника. «Что ж, «На ловца и зверь бежит», — подумал Лепранди и сел за стол к Игнату. Минут 40 назад, на выходе из кабинета начальника штаба, его ждал поручик Яценко, который сообщил, что нашел нужного извозчика, что зовут его Игнат, лошадь он держит на заднем дворе трактира «Феникс», там же и столуется. И сейчас как раз там и обедает. Поручик не стал писать записку, а решил лично сообщить важные сведения подполковнику. Конечно же, в расчете на дополнительное вознаграждение, каковое и получил тут же. Лепранди хорошо понимал, как важно иметь полезных людей, готовых для тебя в лепешку расшибиться, и деньги для этого — первейший стимул. Так что он быстро прокатился до Демутова трактира, где остановился, переоделся в гражданское, понимая, что вести расследование в офицерской форме только помешает делу. И как же вовремя он оказался в нужном месте. Он потер руки и щелчком пальцев подозвал Полового. «Чем почуете сегодня, любезный?» Половой, тощий и верткий, тут же сообразил, что посетитель важный, и зачастил. «Ушица стерляжья, щи трехдневные, каша гурьевская, растягай, и телячий бок сегодня особо хороши». «Эх!» — Лепранди аж глаза прикрыл. «Ей суточных 10 лет не едал. Неси. Ну и растягай тоже». Половой перевел взгляд на Игната. «Кулебяку-то несть? Заказывал же!» Игнат вздохнул. Он-то рассчитывал, что кулебяк и Прохора задобрит. А оно вон как вышло. Платить лишнего не хотелось. «И кулебяку неси», — сказал Лепранди. «Оплачу». Игнат вскинул глаза. В лице мелькнуло что-то похожее на обиду. «Да я и сам могу, ваше благородие. Не босяк какой!» Лепранди уставился на него и чуть усмехнулся. Половой уже умчался, и он спросил. «Экий ты, дружок, глазастый. Как понял, что я в армии служу?» «Так по выправке, ваше благородие. Офицеров знаете, сколько перевозил? Они ж тут в трактире частенько бывают. Да после спектакля их по домам развожу. Класс-то намётан». «Можешь звать меня Иваном Петровичем. Не надо ваших благородиев. Давай по-простому. Ты щи-то ешь, остынут. Ну и я с тобой отобедаю, если не возражаешь». Игнат вернулся за стол и послушно принялся хлебать. Ох и день сегодня. А все Лушка, ее проказы. Если б не указала ему на этих троих, что ехать хотели, ничего бы не было. Еще его сильно смущал этот господин. Да, выручил. Но с чего ему за одним столом с извозчиком сидеть? Щи есть. Не к добру все это, не к добру. Половой притащил дымящийся горшок со щами. Лепранди открыл крышку и аж застонал. «Знаешь, сколько я мечтал о таких вот щах? 10 лет, если не больше». «Где ж вы были? Что там щец не варят?» «Где я только не был, голубчик. И со шведом воевал, и с французом». Имеется в виду война со Швецией 1808-1809 годов и с Францией 1812 года. «Бонапарта били?» Игнат даже есть перестал. «Бил. Ох, бил!» Лепранди засмеялся. «Не сунется больше? Войны-то уж больно не хочется». «Не будет, не бойся. А что, у тебя семья большая?» Он увидел, как на лицо извозчика набежала тень. И в обычное время не стал бы продолжать разговор на эту тему. Но у него была цель. И тут уж не до жалости. «Эх!» — Игнат положил большие кулаки по обе стороны от пустого горшка. «Была. Да померли все 2 года назад от холеры. Одна племяшка и осталась. Забрал ее в город. Здесь, в трактире, работает». «А сам-то не женат?» «Так был». Лепранди понятливо кивнул. Эпидемии не щадили ни бедных, ни богатых. «Ну ничего, ты ж молодой еще мужик, женишься еще». Игнат глянул на него и вдруг сказал. «Думаю об том, господин хороший. Только надобно сперва хозяйством обзавестись. Вот куплю лошадку свою да пролетку. Дело веселее пойдет. Не надо будет хозяину-то половину заработанного отдавать. Только...» Он помялся и все ж решился. «Сомневаюсь я в денежке этой. Не фальшивка ли? Ну, если доверяешь, давай гляну. Судя по тому, что тот пройдоха хотел ее умыкнуть, должна быть настоящая. Лепранди взял ассигнацию, не без опасения выданную ему извозчиком. Внимательно осмотрел. Послюнявил палец. Краска не размазалась. Водяные знаки присутствовали. Похоже, настоящая. Но абсолютно новая, словно только из печатного двора. Что странно. Ассигнации этого образца стали печатать год назад. Что ж, за год никто ее не использовал ни разу. Да и откуда у простого мужика такая купюра? На вора или грабителя не похож. Если бы какого клиента обобрал, так не светил бы ею направо и налево. Игнат, видно, понял его сомнение и поспешил объясниться. «Вы, господин хороший, не думайте. Мне эти рублики барышня одна дала в оплату за проезд. Только вот сомневаюсь, в своем ли уме была. Вот опомнится, так еще и скажет, что обманули ее. Да жалобу подаст». Он вздохнул. «А куда ж мне было за ней бежать? Лошадь же не бросишь. Не дай бог, что с ней случится. Мне ж вовек не рассчитаться». Видя доброжелательный взгляд собеседника, Игнат осмелел и выложил всю историю с поездкой на Фонтанку. Рассказал, как остановились на Сенной и как сбежали его седоки догонять воришку. Лепранди в нужных местах головой качал, глаза удивленные делал, мысленно улыбаясь. Даже усилий прикладывать не пришлось. Извозчик сам все выложил. Да, уроки Видока не прошли даром. И Лепранди мысленно еще раз от души поблагодарил шефа парижской полиции. «А что ж украли-то у барышни?» «Так не знаю. Я ж спиной к ним сидел. Про то Лушка знает. Она ж с ними всю дорогу болтала». «А, та самая племяшка», — Лепранди улыбнулся. «Да? Уж такая она у меня смышленная. На портниху учиться хочет. И вот если выгорит с извозом, то я ее в пансион к одной мастерице отдам. Та берет по 15 рубликов в год за учение. А после учения самых-то способных у себя в ателье оставляет. Будет, Лушка моя, наряды барыням шить». Игнат усмехнулся. «Что ж, дело хорошее ты задумал. А с бумажкой этой...» Лепранди указал на ассигнацию. «Могу помочь. Найти эту девицу надо. И пусть подтвердит, что ничего не напутала и дала 50 рублей добровольно. А если одумалась и решит забрать, так я подтвержу, что не было у тебя злого умысла и уговорю, чтоб жалобу на тебя не подавала». Игнат задумался. При таком раскладе мог он лишиться такого вожделенного полтинника. Зато совесть будет чиста. А еще ведь может так статься, что барышня откажется свой полтинник забирать, и он останется в прибыли. «Ну что ж», — сказал он, — «если не шутите, господин хороший, так я согласен. Только как найти-то ее?» «Ну, во-первых, бумажку твою я заберу. Но не бойся, оставлю тебе замену». Лепранди вытащил из портмоне 5 10-рублевых купюр. «Во-вторых, позови ко мне племяшку твою. Распрошу ее и пойду искать твою щедрую барышню». Половой уже нес растягаи, кулебяку и фарфоровый заварочный чайник. Кулебяка оказалась хороша. Видно, для благородного гостя самую свежую на кухне выдали. Давно Игнат такой не едал. Он привык тратить мало, откладывая каждую лишнюю копеечку. Сумма на дело, которую он копил не один год, требовалась большая. Но может, теперь все получится? Обеденный зал трактира делился на две части. Передняя возле окон, выходящих на театр и площадь перед ним, предназначалась для благородных гостей. Задняя у глухой стеночки для извозчиков и прочего простого люда. Иван Петрович, кажется, совсем не гнушался сидеть среди пахнущих сеном и конским потом бородатых мужиков. Знай себе, прихлебывал горячий чай из оловянной кружки и жевал сочный растягай с красной рыбкой. Лушка ожесточенно терла пол в кухне, возя мокрой тряпкой по половицам. Платок сбился на затылок, открывая красное ухо. Девочка то и дело терла его о плечо. Сильно осерчала на нее хозяйка, ногами топала, ухо чуть не оторвала. Увидев дядьку, Лушка выпрямилась. «Вот сюда, Лукерья, разговор есть!» Она утерла лицо рукавом. «Чего тебе, дядька Игнат? Мне вон полы мыть надо. Ругаться будет Прасковья-то Федотовна!» «Да ненадолго! Идем!» Он ухватил ее за руку и потащил за собой. Ничего не оставалось, как бросить тряпку и пойти следом. Сердце ее чуяло неясную тревогу.